Добрый вечер. У нас осталось, наверное, вот у нас лично осталось с вами два дня. То есть это воскресенье, вот сейчас, и еще одно, и все. То есть я пораньше уезжаю. Сергей Владимирович, может быть, там как-то... Ну, там дальше он будет объявлять, там будут смещения лекций. Там, может быть, астрологию на воскресенье перенесут. То есть потом следите за объявлениями. Поэтому нам нужно за два дня уложиться, то есть все, что я знаю, в принципе, более-менее так, я постараюсь вам рассказать. Так, мы с вами в прошлый раз изучали различные там закуски, всякие там котлетки и так далее, да? На чем мы остановились в прошлый раз? Не помните, я говорила о панир, адыгейский сыр с горошком в томате, да? Говорила это вам? И просто панир с помидорами тоже, да, говорила? Есть жареный панир с горошком в томатном соусе, а есть еще вариант, когда вы используете помидоры, но это уже когда по сезону, помидоры, лучше их шкурку снять и разрезав, говорила, да? Да, то есть все. Да, просто жареные помидоры, туда крошите вот желательно мягкий панир. Фасоль. Чечевица, фасоль в томате, да. Или, может быть, просто фасоль отварить ее и пожарить со специями. В масле добавить орехи грецкие, то есть тоже как отдельное блюдо, может быть. Что? Сухие овощи. Сухие овощи точно так же используйте. Вы просто их замачиваете, чтобы они стали мягкие. Потом лишнюю воду отжимаете и обжариваете, там добавляете куда-то. То суп это может быть, или это, ну, то есть овощи тушеные, туда вы сухие вот добавляете. Просто их надо вымочить в воде, замочить в подсоленной воде. Вот, потом воду лишнюю там чуть-чуть отжимаете и все, жарите. Таким образом. То есть это баклажаны, кабачки, наверное, да? Суп хорошо идет. Баклажаны, например, один в один, как грибы. Грибы, баклажаны сушеные. Грибы в невежестве, поэтому если вы будете баклажаны использовать, вот, говорю, один в один, вот как вот многие используют зимой, да, вот сушеные грибы, тоже так же вымачивают их и вот жарят там с картошкой. То же самое баклажаны получаются, как с грибами. Мне холодно, поэтому я буду так стучать иногда зубами. Значит, давайте тогда с пиццей разберемся, да? Пицца. Пицца. Просто мы продолжим то, что не успела сделать. Пицца. Значит, тесто на пиццу. Тесто не дрожжевое. Ну, то есть, тоже примерно плюс-минус, там, будете замешивать, смотреть пропорции. Ну, где-то на один стакан кефира или простокваши. Кефир или простокваши. Где-то 50 миллилитров масла. 50 грамм миллилитров. Да, подсолнечное, кукурузное, там какое, растительное. Соль, сахар. Значит, насыпаете сверху, то есть размешиваете все это, насыпаете муку примерно где-то, примерно 350 грамм. Сверху соды, ну, может быть, там пол чайной ложечки. Соды. И начинаете перемешивать. Значит, смотрите, тесто должно такое получиться мягкое, и вот, в принципе, оно должно прилипать к рукам. Если маловато, добавляйте еще муки немножко, если там совсем уж. То есть оно должно быть мягкое, прилипать к рукам, но в то же время, чтобы можно было вот так, обсыпав мукой, раскатать. То есть вы раскатываете тесто. Когда оно у вас готово, уже раскатываете. И в духовочку. Нужно раскатать, знаете, так ножичками так потыкать, иначе он у вас вздуется. Пласт ваш. Прям так надрезики такие сделайте или просто потыкайте. И в духовку. Практически, значит, скажем так, вот тесто должно быть уже готово. Но не обязательно, чтобы оно должно подрумяниться. Просто чтобы готово. Вы проверили, спичка теста уже не сырое. Нужно вытащить и положить начинку, то есть, что здесь может быть. Я обычно делаю так, то есть я смазываю тесто немного томатной пастой, чуть-чуть. Вы можете просто так как-то слоями или их это хаотично разложить все по пицце. Я делаю так, я перемешиваю все вот в мисочке, перемешиваю, значит, беру сыр тот, который плавится. Но здесь я покупаю у вас Радамера, то есть Радамер сыр. То есть он без сучка, но если кто-то другой использует, пожалуйста. Дальше горошек, кукуруза, зелень, майонез. Можете добавить оливки, если хотите. И, короче, эту массу уже выкладываете поверх томатной пасты. Хотите, можете без сыра замешать вот это все, то есть горошек, там, кукуруза, майонез, и сверху сыром посыпать. Можете так сделать, то есть на свое уже усмотрение. Можете украсить как-то тоже сверху помидорками, если есть свежие. Если сейчас тяжело, то, в принципе, достаточно будет. Так вот, специями можно сверху еще посыпать, там, паприку. Паприку или, может быть, ну, то есть, опять же, что вам нравится, хмель, сунель, или, может быть, можно использовать карри. Все ставите в духовку, чтобы у вас сыр расплавился, там у вас как раз тесто дорумянится. Все поняли, спицы, да? Дальше, шашлык, мы говорили о нем? Нет. Значит, о покорах говорили, покоры, да? Тесто вы записывали на покоры. Значит, на шашлыки идет вот такое тесто покорное. Очень покорное такое тесто. Дальше, как принцип делать шашлычок? Значит, есть палочки деревянные, продаются. Знаете, да? Для шашлыков специально они. Значит, вы можете одеть на эту палочку все, что вот у вас, в принципе, есть, или все, что вы можете купить. Это может быть сыр адыгейский или панир. Хорошо туда пойдет перец болгарский, помидоры. И можно сою использовать. То есть сою приготовить так в томате, хорошо ее так со специями сделать. Только соя должна быть кубиками, чтобы, ну, это не как бестроганов, да, там есть такая, она длинненькая, а есть кубиками. То есть, чтобы удобно было одевать ее. Одевайте все это поплотнее, чтобы между не было расстояния, иначе туда тесто затечет и может там не прожариться. То есть плотненько все одеваете и опускаете это все в тесто. Так вот прокрутите, чтобы все то, что на палочке, было в тесте у вас. И опускаете в горячее масло. Масло должно быть примерно так, чтобы вот пол шашлыка закрылось у вас. Потому что вы потом переворачиваете, и вторая половинка у вас жарится. Понятно? Дальше. Вот есть такие, как семечки. Севьян называется. Есть в книге «Ведическое кулинарное искусство». Севьян. Это такая, как вермишелька гороховая. То есть вам нужно, ну, можете, в принципе, рецепт посмотреть в книге, у кого есть. Я вот точно не помню, книгу сейчас тоже не принесли. Но примерно, то есть, в принципе, я тоже на глаз делаю, и нормально получается. Значит, гороховую муку используете. Гороховая мука. Можете что-то с водой кисломолочной, и вода там пополам вот так вот развести, чтобы жидкость была у вас, ну, не просто вода, а что-то с кисломолочным пополам. Специи. То есть севьян может быть такой остренький. То есть чуть-чуть можете какого-то перчика добавить. Может быть черный. Ну, любые специи, опять же, какие вам нравятся. Там может быть гарам масала. Ну, то есть что-то должно быть молотое, не цельные специи. Можете имбирь. И замешиваете тесто как, может быть, как на оладьи, такие не густые оладьи. То есть принцип такой, вам нужно сделать кулечек, может быть даже это может быть обыкновенный полиэтиленовый пакетик, дырочку там проделываете, и туда тесто добавляете, тесто в этот кулечек, и начинаете в сковородочку так вот, может быть спиралькой или так хаотично, такие как волнами такими раз, выдавливаете. То есть огонь должен быть не сильным, потому что вермишелька получится очень тонкая, и она может быстро жариться и гореть начнет у вас. Если у вас глубокое масло, то есть, в принципе, там ничего переворачивать не надо, просто у вас, видите, что уже готово, просто вытаскиваете это из масла и следующую партию выдавливаете. То есть не означает, что это по всей сковородке вот так. Но где место видите, так раз выдавили, все свободные места заполните в сковородке, все, у вас такая вермишелька получится. Тесто должно быть соленое, то есть соль, может быть, я забыла, да, соль. То есть, в принципе, она не то, что там к чему-то подается, просто вот, вот похрустеть, знаете. Захочется очень сытым, потому что гороховая мука. Так, дальше. Сырные шарики в сметанном соусе. Этот рецепт уже есть в книге «Ведическое кулинарное искусство». Значит, здесь идет адыгейский сыр. Его нужно перетереть, знаете, прямо на столе. Так вот хорошенько растереть, чтобы он, мягкая такая масса получилась. Можно сразу с солью перетереть. Добавить муки. Сейчас примерно сориентируюсь. Может быть, где-то грамм 200 сыра и... Где-то, может быть, ложка одна с горкой муки столовая. Зелень, специи. Соды вообще чуть-чуть на кончике там чего-нибудь нажали ложечки. Все, катайте ровные шарики. Сначала так плотненько, может даже так ладошками вот так вот. Когда плотный у вас получился шарик, можно так немножко подкатать, чтобы он уже более-менее круглый был. Все так же жарится в глубоком масле. И перед подачей нужно будет опустить минут за 15, наверное, в соус. Соус делается, то есть это томатный соус. Я говорила, да, какой-то томатный соус, рецепт какой-нибудь, да? Потому что здесь морковные крокеты были, то есть тут панир в соусе, да? Записывали? Вот, значит, можно сделать такой же томатный соус, просто добавляйте туда так хорошо сметану. Может быть, даже соус и сметану вот один к одному. Делается очень быстро и сытно, потому что сыр. Дальше турецкий горошек в сметане. Но если вы здесь найдете, почему-то здесь его... Тут я не видела. Главное, точку, место найти. Если там, если где-то найдете, значит, там постоянно туда поставляют. М? Вот, видите, где-то есть. Это центральный рынок? А где там? Да? А, все понятно. Угу. Чечевица там, да? Ну, значит, просто на меня обращали внимание. Турецкий горошек, он чуть крупнее, чем наш. Крупнее, посветлее, и он с таким хвостиком. Кругленький, как хвостик такой у него. То есть я уже говорила, суп можно делать из него. Просто он не разваривается, как наш горох. Его можно отварить до готовности. И потом пожарить в масле со специями. И заправить либо йогуртом, либо сметаной. Зелень добавить. То есть тоже к чему-то можно подать его. Турецкий горошек, там, допустим, рис это, или картофель, то есть что угодно там у вас на гарнир. Потом, в принципе, тоже соленое блюдо. Блины с картофельной начинкой. Это тоже есть в ведической кулинарии. Я точно не помню рецепт, но примерно... Здесь, наверное, один к одному нужно взять нашу простую муку обыкновенную, пшеничную. Потом измельчить рис в кофемолке. То есть вот рисовая мука. И что-то вот из горох. Горох или чечевица тоже измельчить. Смешивайте один к одному. Добавляйте соль. Чуть-чуть сахара. Чуть-чуть. Сода немножко. И жидкость можно тоже туда разбавить один к одному. Что-то кисломолочное и воду. И, то есть тесто должно получиться как на блины. Они будут не такие, знаете, как вот мы обычно блины жарим, да, не так тянутся, как резиновые немножко. А они будут, наоборот, более такие ломкие. Не то чтобы ломкие, потому что сухие, а вот из-за гороховой и рисовой муки они такие рыхлые сами по себе получаются. То есть вы будете, допустим, пополам складывать, они будут рваться быстро. Так что их надо аккуратненько так сворачивать. Значит, начинка – это картофель. Нужно отварить и в горячем виде растолочь, то есть чтобы картофельное пюре получилось густое и такое рассыпчатое, то есть не как вот на алупатре. Помните, я говорила, что там клейковина должна быть? Здесь, наоборот, такая хорошая картошечка со сливочным маслом. То есть, может быть, даже масло добавить таким образом. Растопите масло и обжарьте, или ги, может быть, использовать, обжарьте горчицу черную. Ей должно быть хорошо, прям горчица черная. Чтобы, то есть она была, ее было много в картофеле. Горчица черная и кокосовая стружка. Чтобы она хорошо чувствовалась, и то, и другое. И добавляйте это в картофель. Зелень туда же. То есть такая у вас получается начинка. И можете прямо это у вас в блин круглый. В принципе, если вы положите, так, положите в центр начинку, будете закручивать, у вас получается, если там как вот в книге, да, с двух сторон открыто все. Если вы будете кушать, вам будет неудобно. Поэтому то есть я как бы уже рекомендую вам в одну сторону закрывайте и дальше сворачивайте. То есть вам можно будет держать его спокойно, ничего вываливаться не будет. Это, поняли, да? Тоже будет сытно очень, потому что блины, там же и рис, и горох будет, мука такая использована. Так, соусами, в принципе, ну, наш стандартный, то есть я вам говорила, как делать соусы. Соусы или в книге называются чатни. Это томатный из томатов. То есть если вы используете томатную пасту, то просто тоже обжариваете. Если вы помидоры используете, тогда просто на терочке берете помидорку пополам, разрезаете и на терке, чтобы шкурка у вас в руке осталась. Специи, когда обжарили, добавляете помидоры. И пока там вся жидкость лишняя не уйдет, можно будет поварить соус. Можно делать также такие чатни или соусы из яблок или других фруктов, слива. То есть делайте соус остренький. Яблочный чатни хорошо, к рису уйдет. Яблочный или и сливы чатни хорошие получаются. Потом меня про майонез спрашивали тоже. Потому что в основном здесь майонез у вас с яичным порошком или яйца туда входят. Поэтому, в принципе, можете сами делать, если кто-то хочет. Ну, в принципе, вы видели, да, состав майонеза, что туда входит. Вы можете то же самое использовать. Только вы берете сметану. В наших майонезах ничего молочного там нет. То есть, может быть, сухое молоко только. Берете сметану, добавляете туда подсолнечное масло. Соль, сахар. Соль можно черную использовать. Черная соль, знаете, да? Она, то есть, запах яйца. Такой запах и вкус яйца будет. То есть как будто там, ну, как раз таки майонез хорошо пойдет. Черная соль. Горчицу. Мокрую горчицу. Готовую уже. Все это взбить у вас получится. Майонез можете заправлять. Любые блюда, какие у вас. Салат и так далее. Так, два слова скажу про овощи. Потому что сложно сказать. Там разные варианты овощей, как что можно готовить. Значит, тут по сезону, какие овощи есть. Когда лето и осень, легче, да, овощей много. Вы можете по-всякому там, меняя компоненты, меняя овощи, у вас могут получиться разные сабджи, называется сабджи. То есть это какое-то овощное блюдо называется сабджи. Значит, ну, несколько вариантов скажу, когда у вас будет много овощей. Допустим, вы используете, если баклажан, скажем так, баклажановый сабджи, туда идет морковочка, перец, помидоры, баклажан. есть достаточно без воды просто жарить все это в масле, то есть там само все даст сок. И единственное, что баклажаны, они немного впитывают масло, а так потом дальше добавите перец, помидоры, морковь, в принципе, сильно не прилипает, и в масле все будет хорошо жариться. Но если захотите, можете немного воды добавить и дотушить. Потом зелень сметана добавляется. Сюда. Дальше другой вариант, когда идут кабачки, то же самое. Кабачки, морковь, кабачки, перец, помидоры. То есть совершенно по-другому получится у вас все. Значит, хотите, добавляйте картошку, может быть, в меньшем количестве. Хотите, вот как отдельный вариант, просто такие, ну, два вида сабжи. Потому что, допустим, другой вид сабжи, когда вы используете картошку, там, кабачки, допустим, и все остальное, или когда у вас половина идет картофеля, а половина других овощей, то есть уже, ну, получатся другие овощи. Вот, или, допустим, половина у вас идет картофель, а половина идет баклажаны, там, морковь и так далее. То есть с картофелем у вас сабжи получатся совершенно другие. Вы сами думайте. То есть, видите, я вас не ограничиваю какими-то овощами. Я просто сказала вариант. Либо просто баклажанные, либо вот из кабачков сабжи делаете, либо уже можете перемешивать это с картофелем. То есть уже совершенно другие сабжи получатся. Если сейчас вот зима, ничего нет, можно использовать, что у нас остается? Морковь, картофель, капуста. Ну, я как-то, да, вот буряк не использую в сабжи. В принципе, если кто-то готовит, то можно использовать. Может быть, да. Мороженые овощи используйте. Почему нет? Вот паприка же есть. Паприка же, по-моему, называется там. Кабачки, перец, помидоры. То есть, ну, аромат будет хороший там от перца, помидоры. А? Панир можете добавлять жареный или не жареный. На ваше усмотрение. Если даже у вас просто морковь и картофель, вот все, вот у вас больше ничего нет, вы просто можете добавить... Опять же, да, панир или адыгейский сыр, там горошек зеленый, сметану, зелень. То есть все у вас получится хорошее. То есть варианты тоже разные приготовления. Вы можете либо все пережарить отдельно и смешать. Если у вас вы готовите маленькое количество овощей, и у вас хорошая посуда, то есть толстое дно, где ничего не пригорает, котелок какой-то, тогда вы просто, значит, кладете овощи в той последовательности, как они готовятся, то есть что подольше, то первое самое вы забрасываете. Допустим, морковка, потом идет, допустим, картофель, баклажаны, потом уже под конец, может быть, перец и помидоры, да? То есть, чтобы ничего не пригорало. Если начинает у вас уже, ну, поджариваться, прилипать, тогда уже добавляйте воду немножечко, так, чтобы у вас тушилось. Можете просто все овощи положить в кастрюльку, просто порезать то, что дольше варится, помельче, остальное покрупнее. Просто воду добавляете и тушите. И под конец можете масалу такой сделать, масло, специи обжарить и добавить. То есть есть такой вариант. Так. Теперь у нас остались с хлебом. Есть вопросы? Значит, я говорила рецепт, да, лупатры, самос и так далее. И, по-моему, говорила пури, как делать, да? Пури записывали? Пури – один из видов хлеба. Лепешки жареные в масле. Нет? Ну, тесто вы записывали на лупатры? А лупатры – картофельные рулеты. На самосы? Записывали тесто. Вот из этого же теста делается, то есть, может быть, масло там чуть меньше используется, и делаются лепешки жареные в масле, называются пури. В глубоком масле, в принципе, это готовится. То есть они тонко раскатываются, но в масле, в идеале, они должны раздуться, как мячик так надуться. То есть, если вы сделаете тесто соленое, у вас получается как соленый хлеб. Если вы тесто делаете пресное, тогда, посыпая сахарной пудрой, у вас уже какая-то сладость будет. Вы можете к чаю, допустим, да? Сейчас, секундочку. Значит, если вы тесто раскатаете потолще, да, допустим, 2-3 миллиметра, я не знаю, потолще раскатаете, тогда можно жарить не в глубоком масле, а просто вот у вас сковородочка, там чуть-чуть масла наливаете, и на маленьком огонечке, то есть у вас... Лепешечка, она так прожаривается. Потом на другую сторону переворачиваете, тоже она у вас там должна прожариться, другая сторона. Такой же вариант, вернее, из этого же теста, другой вариант хлеба, называется на парадха в книге, то есть как слоеный хлебец. То есть вы раскатываете тоненькую лепешку, смазываете маслом, еще раз складываете, смазываете, а, нет, там же, Да, смазывать и мазать. То есть получается, как смазали, сложили, еще раз смазали, сложили, у вас получился треугольник. И аккуратненько его раскатайте. И также вы можно, хотите в масле, хотите на сухой сковородке. Пожарьте. Если на сухой сковороде, значит потом нужно сливочным маслом будет смазать хорошенько или ги. То есть еще один вариант хлеба. Есть еще хлеб чапати, но здесь с ним сложно, мне кажется. То есть здесь... А? Нет, дело не в муке. Вы имеете в виду грубо помол? Ну, хорошо, да, если есть. Если нет, то я, в принципе, даже с такой муки делала, просто, может, чуть-чуть отрубей добавляла. У меня вот раньше никогда не получалось. Вот не так давно я все-таки сидела вот так, уже, наверное, не знаю, какой, 20-30 раз я подходила к этому рецепту. Получается у вас, да? Ну, просто, да, но почему-то вот... Ну да, хорошо, если раздавать. Значит, я просто не учла какие-то вот тонкие вещи. Например, я заметила, что я делаю тесто гораздо тверже, а оно должно быть именно мягкое. И еще что-то, вот я не помню, что там. Может быть, то, что постоять должно. Что? Соль. Ну, соль, понятно. То есть соль, даже там масла нет, соль, вода и мука. Замешивайте достаточно такое мягенькое тесто. И потом, смазывая, там, вернее, посыпая стол, скалочку, то есть раскатывайте тонко лепешку, и на сухой сковороде у вас жарится, и когда практически пузырьками все покрылось, поверхность мелкими пузырьками, то есть еще на другую сторону переворачиваете, еще меньше нужно будет подержать, и потом уже нужно над огнем. То есть это какое-то должно быть приспособление. Может быть, попросить мужчин, вот, мне вот так вот делали, значит, к деревянной палочке просто таким кольцо такое делали. То есть лепешка должна быть чуть больше кольца, чтобы можно было над огнем держать. И раздувается. Если нет такого варианта, можно просто полотенчиком прижимаете ровненько вот так вот. И, в принципе, даже на сковороде или это электрическая плитка может раздуваться тоже. Как раздулось, значит, все, кладете там в кастрюльку какую-то или мисочку, смазываете маслом сливочным или топленым и накрываете, чтобы у вас в тепле они были. Если они хорошо получаются, то очень вкусные лепешки, вот чапати. Я просто пробовала, знаю, какие они должны быть, и поэтому мне не нравилось, какие у меня получались. Вот. Там они, бывало, раздувались, да, но все равно какая-то жесткость была в них. Вот. Просто я помню тот высший вкус, и поэтому я была не удовлетворена тем, что получалось у меня. Ну и другой вариант еще содовый хлеб. Потому что, ну, дрожжи не очень хорошо использовать, в принципе. Поэтому, если кто-то хочет слезть с дрожжей, то можете готовить у себя дома такой вот хлеб, содовый хлеб. Здесь используется либо сода, либо разрыхлитель есть. Лучше, если замешать тесто на чем-то кисломолочном. Если мало кисломолочного, можно, в принципе, разбавить один к одному с водой. Хорошо туда масло немножко добавить, подсолнечное или растительное, соль, сахар. То есть, если вы разбавляете с кисломолочной с водой, то еще чуть-чуть лимонки добавьте, чтобы сода потом погасла. Вот. Если вы разрыхлитель используете, то ничего добавлять не надо, просто засыпайте муку, сверху разрыхлитель. Если это сода, значит соду. И замешивайте тесто. Хотите, замешайте его так, чтобы вот, ну, практически можно было ложкой замешивать. А хотите так, чтобы мукой такой, ну, твердой, не то чтобы твердой, но чтобы можно было раскатывать такое тесто. Тоже на ваше усмотрение. Кстати, таким образом можно на пироги замешивать тесто. У меня мама все, она вообще такой мастер у меня по пирогам. Ну, я ей все, давай, говорю, ну, с дрожжей как-то будем слезать. Учись такие делать на соде пирожки. И она все боялась. Потом вот я... Ну, принесла разрыхлитель, говорю, попробуй, потому что вот я пеку, пробовала бисквиты, то есть у меня хорошо получались. И вот она замесила. Но она сделала, как обычно, раньше, то есть там у нее масло хорошо очень шло. Вот точно вот рецепт, наверное, не скажу. Ну, может быть, примерно там идет где-то на литр молока, наверное, 2 килограмма муки и стакан масла подсолнечного. То есть там масло хорошо идет туда. Ну, и получается тесто такое, оно рыхлое и пышное. Вот, и разрыхлитель добавляете. То есть она вот таким образом мне пирожки тоже пекла. Тесто должно быть такое тоже, к рукам прилипает. Ну так, чтобы мукой вы обсыпали стол, скалочку, то есть руки, все. И то есть раскатывайте уже, если для пирожков, то там лепешечку какую-то. Если вы хлеб делаете, то есть тоже так раскатали, там в форме сковороды или противни. И ставите в духовку. То есть, в принципе, вот так вот можно делать. Так, ну что, у нас, в принципе... ржаной. Ну, с ржаным, наверное, посложнее. Вот я как-то у меня мало опыта. Я пробовала, да. С ним нужно уметь работать, потому что он такой получается как будто сырой. Может быть, огонь меньше, либо его надо перемешивать. Я вот что не знаю, я спекулировать не буду. Значит, давайте так. У нас осталось с вами, знаете что? Салаты и сладости. И полчаса времени. Ну давайте, потому что салаты вы все-таки уже, ну, сами знаете, что-то уже. Так, сладости. Давайте самое первое, я просто по порядку буду. А я вам уже говорила, просто чудо, да? Это я на первой лекции вам сказала. Просто чудо. Дальше. Второй вариант такого же чуда, только жареное молоко, тоже сказала вам, да? То есть, если молоко сухое обжарить, на сухой сковороде просто обжарите сухое молоко, но единственное, что оно может покрыться, так, знаете, как... Там, видимо, влага все-таки есть в сухом молоке, и оно такой корочкой покрывается, и получается комками, когда вы обжарите. Поэтому нужно в кофемолке прокрутить, чтобы снова оно стало такое вот мелкое. И нужно смешать будет с вареной сгущенкой, сливочное масло. Дальше хотите вовнутрь что-то, то есть, ну, хотите, можно покрошить туда в саму массу, там орехи какие-то. Дальше это может быть в форме шариков, или вы можете пластик такой разровнять на чем-то, да, заморозить. А потом, когда замерзнет, порежете просто на квадратики, ромбики и так далее. Пока мягкая, вот такая липкая поверхность, сможете чем-то украсить, орехи или кокосовая стружка, что угодно. Хотите шарики, хотите просто разровнять и на чем-то, на какой-то ровной поверхности. Да, может быть, смазать так чуть-чуть маслицем, чтобы потом, чтобы не прилипло. И потом нарежете просто на кусочки какие-то, то есть любая форма или формочки какие-то, то есть там уже на свое усмотрение. А с остального шарики скатаете, если у вас остатки останутся после формочек. Да, да, да, да. Может, темное будет. Конечно, пожарите, будет темное сухое молоко. Но такое светло-коричневое. В принципе, можно делать так же, как вот простое чудо, говорила вам, белое чудо. Но если вы здесь используете не сахарную пудру, а сгущенку вареную, то сухого молока у вас просто чуть побольше пойдет. Ну, примерно 100 грамм масла, 100 грамм сахарной пудры, полпачки кокоса. И сухое молоко где-то, может быть, 100-150 грамм. То есть постепенно добавляете, чтобы у вас получилась мягкая масса такая же. Учитывая, что она замерзнет потом, и учитывая, что молоко чуть-чуть набухнет, но вы замешали, постоит у вас 10 минут, и молоко набухнет, и она, масса станет потверже, чтобы вам было удобно катать шарики, чтобы форму держали они. Но в то же время они мягкие должны быть, потому что вы потом поставите в холодильник, они замерзнут. Там же сливочное масло. То есть с жареным молоком то же самое, только если у вас вареная сгущенка, вы просто чуть-чуть больше добавляете сухого молока. Все. Дальше. Детское питание можно использовать вместо сухого? Можно, только главное, чтобы оно было не соленое. Потому что я тут пыталась найти сухое молоко, первый день я не нашла. Я купила, как малютка или малыш, я их путаю. И все-таки там чуть-чуть соль присутствовала, немножечко. Но бывает хуже. То есть, если не соленое, там соли нет, тогда нормально. Дальше. Значит, есть такие сладости в книге «Ведическое кулинарное искусство». И «Печем без яиц» тоже есть рецепт. Гулабджамуны называется. Гулабджамуны. Здесь нужно хорошее сухое молоко. Знаете, иногда такое ощущение, что там как будто с крахмалом или с чем-то оно перемешано, такое какое-то странное бывает, продают сухое молоко. Если вы найдете хорошее такое цельное молоко, то есть просто вот из молока без всяких добавок, без всяких масел там пальмовых, кокосовых и так далее, просто сухое молоко. Значит, рецепт примерно такой идет: 3 ложки сухого молока, ложка муки, пропорция такая, то есть или, ну и так далее, то есть 3 к 1, вот так скажем, да, 3 к 1. 3 молока и 1 часть муки. Добавляете, если, скажем, примерно, если примерно взять 5 ложек муки. 15 ложек молока. Да, ну может быть это много будет очень. Я привыкла, просто у меня масштабы всегда большие, на большое количество всегда готовлю. Может поменьше. 3 ложки муки получится и да, 9 ложек сухого молока. Добавляете ложечку чайную сливочного масла, втираете так вот в муку ее. Добавьте чуть-чуть соды, чуть-чуть тоже на кончике ложечки. И потом добавляете либо воду, либо молоко. Такой комнатной температуры, не холодная. Постепенно, потихонечку, буквально так, ложкой столовой, раз так вылили ложечку, начинайте замешивать. Потому что сначала у вас масса может сразу жидкой стать. То есть добавляйте до тех пор, пока у вас не замесится такая масса. Опять же, учитывайте, что она сначала будет жидкой, потом она затвердеет немножко, потому что молоко набухнет, жидкость впитает это в себя все. Но если вдруг смотрите, что вот у вас получается все-таки жидковатая такая масса, что невозможно шарики катать, нужно будет еще немножко молока добавить. Значит, переборщили жидкости. Просто постепенно добавляйте. Так что не так, чтобы резко его добавили и все, переборщили, а постепенно. Так, ложка прямо из столовой, раз, добавили, еще там пол ложечки, замешивайте. Когда у вас получилась такая масса, что вот к рукам прям прилипает, и еще пока невозможно катать, вы оставьте минут на 5-10, у вас набухнет молоко, и то есть масса станет такая, что можно будет формировать шарики. Но здесь нужно, чтобы шарик получился без трещин. Смотрите, зажимаете шарик в руке, ну, сначала так примерно у вас форма шарика около, да, и вам нужно сделать так, чтобы он был без трещин. Вы сначала такими тяжелыми движениями начинаете скатывать, так прям давя на шарик. У вас в ладошке он остается. И постепенно начинаете ослабевать вот это вот, ну, тиски, да. Начинаете ослабевать, и у вас получается ровный гладкий шарик без трещин. Поняли? То есть сначала так сильно прям нажимаете на него, он у вас катается, в руке мнется, и вы постепенно ослабеваете руки, ослабеваете, ослабеваете, все, у вас получается гладкий шарик. То есть в идеале должно так получиться. Размер, то есть вы будете жарить в масле их, и они раздуются в идеале. То есть, ну, где-то диаметр, не знаю, сколько это получается. Орешек, мелкий орешек грецкий. Может быть, еще помельче даже. Крупный фундук, может быть, так вот. Нет, соль не надо. Сода там, сода. Чайная ложка. Сливочное масло. Все, накатали эти шарики и опускаете в масло. Оно должно быть нагретое, но не очень сильное. Чтобы у вас, ну, то есть, знаете, опускаете, у вас сразу прихватились, они стали темнеть, это неправильно. То есть они постепенно начинают у вас темнеть. Смотрите, потому что вы можете опустить масло, и они сразу прилипнут ко дну. То есть аккуратненько нужно так подковырнуть. Они, в принципе, в масле буквально несколько секунд полежат, и все. То есть они уже прилипать не будут. То есть погоняйте их там по маслу немножко. Все, они когда видите, что масло схватило уже так, корочкой так чуть-чуть покрылась, все. И пускай у вас, я имею в виду не золотистая корочка, а просто вот масло чуть-чуть перехватило само тесто, все, у вас уже прилипать ничего не будет. И оставляйте, периодически помешивая. То есть получается, где-то они жарятся, может быть, минут 15 на медленном огне. Они должны пожариться до золотистого цвета. Потом достаете и опускаете в сироп. Пропитываться они должны не меньше 2 часов, лучше на ночь сделать, то есть заранее. Если вы, допустим, готовите на следующий день, сделать это заранее, чтобы ночью не пропитывались. Вот с сиропом туговато у меня. Сироп должен быть жиже, чем на джаганатхе, я вам не говорила, как делать. Сейчас прикину, сколько примерно. Может быть, на Значит, учтите так, чтобы гулаб джамон, они все были в сиропе. То есть должна быть широкая какая-то мисочка, чтобы все поместились в один ряд и покрыты были сиропом. То, может быть, на 2 стакана воды, может быть, стакан сахара. Примерно так. Кардамон. Измельчите кардамон и в сироп добавьте. Да, может быть, горячий. То есть, если у вас хорошее молоко, если вы удачно все пожарили, потому что от молока, конечно, много что зависит. Они должны в идеале пропитаться прямо, они должны быть сочными такими. Если вдруг, очень часто бывает, что, знаете, вот, как вот корочка, она как будто не дает туда вот проходить сиропу. То есть вариант может быть первый, что вы сильно пережарили их, либо, может быть, то есть сухое молоко может быть некачественное, либо сода, то есть вот нужно не забыть соды, чтобы они именно раздулись и внутри были такие, как пористые, да, такие пористые. То есть они должны впитать полностью сироп в себя. То есть они должны быть полностью мокрые. Это в идеале. То есть вы должны к этому стремиться. А варенье? Варенье? Можете попробовать, да. Можете попробовать. Гулаб джамуны. Так, дальше. Можете сироп, там пропорцию уточнить, в принципе, в книге. Если у кого-то есть книга, или нужно, если у кого-то нет, вы обязательно приобретите. Вы многое теряете. Я просто спрашиваю, у кого есть книга. У кого нет, многие поднимают руки, когда я говорю, купите. То есть здесь никто не подходит, они покупают. Так, овсяные шарики из овсяных хлопьев. Тоже готовится, в принципе, быстро. С маленького количества большое количество сладости получается. Здесь где-то сливочное масло полпачки, то есть 100 грамм. Геркулесовый хлопья, овсяные хлопья. Геркулес. Лучше, знаете, вот, я не знаю, есть у вас экстра. Короче, мелкие-мелкие хлопья такие вот. Да? Просто я не встретила. Мелкие хлопья, тоже 100 грамм. Нужно пожарить. Не на сильном огне, но, в принципе, так, чтобы у вас обжарилась, овсянка обжарилась хорошенько, чтобы она такая маслянистая была. Нет, сливочное. Сливочное масло. Да, обжариваете на масле. То есть так, что поменялся цвет, в принципе. Ну, не сильно. Не сильно коричневый должно быть. Добавляете где-то примерно 1/5 или 1/4 банки сгущенки вареной. Ванилин, изюм, орехи. На ваше усмотрение, что есть или что хотите. Начинайте просто, ну, то есть овсянка у вас остыла, и потом начинайте все смешивать. То есть овсянка, она получается такая маслянистая, и поэтому она может сразу не поддаться на то, чтобы ну, масса получилась такая липкая. Поэтому вы так перемешивайте, можете оставить ненадолго. Если чувствуете, что ну, что-то не хватает, варианты такие, можете добавить еще немножко сгущенки, либо чуть-чуть, может быть, сухого молока, так, чтобы, ну, склеивалось. Ну, может, такой вариант быть, что вот что-то там где-то не положили, не доложили, и что-то не склеивается у вас. Просто добавьте немножко еще вот сухого молока. Там ложечку, две. Все тоже формируете шарики. Очень ну, идеальный вариант, когда используется кокосовая стружка, чтобы это, ну, красиво все так выглядело. То есть можно обкатать это в кокосовой стружке или кунжут. Дальше, давайте, знаете, как вот... Ну, хотя, в принципе, я не знаю, вот раньше, я не помню просто, корзиночки, вот обыкновенно корзиночки, да, вот с фруктовым там кремом, с кремом, с вареньем. Туда же яйца не идут, в принципе? Или я уже это просто не помню? Нет? Кто готовит? С яйцами идет, да? Ну, давайте я вам примерно скажу рецепт, то есть как я делаю. Ну, у меня тут два варианта. Значит, первый вариант, когда замешивается, то есть можно использовать воду. Здесь где-то, скажем, 250 грамм муки, примерно 200 грамм сливочного масла. В принципе, можно подтопить масло, чтобы оно такое совсем мягкое было. Потом туда добавляете уже муку, сахарную пудру, ваниль, маленькую щепотку соли, буквально, чтобы вкус муки проявлялся, опять же. Значит, если вы чувствуете, что маловато жидкости, вот, чтобы замесить, добавьте немножко воды. То есть ровно столько, чтобы у вас получилось тесто, которым можно формочки будет обкладывать. То есть с маслом смазываете формочки и уже кладете туда тесто. То есть не очень толстое. Другой вариант. Когда вода вообще не используется, смотрите, второй вариант, он очень хрупкий, очень хрупкий. С него можно делать печенье очень классное. Но если это будут корзиночки, они будут просто вообще на них вот так вот не дышать просто. Знаете, как положили аккуратненько на что-то. И вот они прямо, можете вот ложечкой даже вот так брать, и они будут очень сильно рассыпаться. С одной стороны, как бы, может быть, неудобно, а с другой стороны, это очень вкусно получается. Значит, тесто с крахмалом просто. Здесь где-то 200 грамм муки. Грамм 150 сахарной пудры. Это 100 грамм крахмала. Крахмал. Может быть, даже чуть-чуть больше взять муки, чуть меньше крахмала. То есть, чем больше крахмала, тем у вас более рыхлое такое получится тесто. Картофельный крахмал. И масло сливочного. Ну, примерно 200 грамм. Но вы должны учесть так, значит, замесить тесто на одном масле. То есть здесь воды вообще не должно быть, иначе вот просто немножко воды добавляете, и так как там крахмал, у вас наоборот такое тесто будет каменное, несмотря на то, что там много масла. Даже если вот у вас что-то не получается, там, ну, чувствуете, что маловато, и вот само тесто, то есть невозможно из него там что-то лепить, да, можете добавить немножечко даже подсолнечного масла, чтобы как бы так вот замесить. И тоже учтите, что полежит немножечко тесто, оно будет другое. Буквально 10 минут оставьте на 10 минут, оно, мука опять же размякнет, разбухнет там, и оно будет больше поддаваться, то есть вот из него можно лепить вот что-то. Да, то есть для корзиночек это вот, то есть тот же вариант, вы смазываете маслом формочку и, значит, обкладываете так вот ее. Если речь идет о печенье, значит, берете и пропускаете это тесто через мясорубку. Ну, нужно просто аккуратненько, потому что, когда вы будете пропускать, это нужно 3 руки. Нет у вас 3? Ищите 3-ю руку. Потому что нужно держать то, что выходит. Потому что если оно будет, ну, как выходить само вот так вот, да, оно будет крошиться, разваливаться. А вам нужно, чтобы у вас прям так колбаска вот так вот вышла. Либо кусочками такими, порциями, чтобы выходило. Вот. Значит, другая рука крутит, а третья должна проталкивать, чтобы постоянно туда тесто шло. Понимаете, да? Ищите помощника. Значит, либо порциями, либо, если удастся, можно сразу колбаску дальше так ее уплотнили, так немножечко просто сжали, вот эти вот вермишельки все так немножечко форму придали. Значит, и просто вот так вот, как вот есть колбаска, нарезайте на кусочки, то есть, может быть, 1-1,5-2 сантиметра, нарезайте на кусочки. И нужно печь в духовке. Если у вас, если, значит, судьба будет, значит, у вас хорошо все пропечется. Но может такой вариант быть, что в один момент они так раз и расплывутся. Но вы сильно не расстраиваетесь, все равно получится вкусное печенье. Ванилин тоже туда. Ванилин обязательно, конечно, ванилин. Корзиночка должна быть формочка. Ну, конечно, там идут, что там, ну, в принципе, там, что на кексы, что на корзиночки, там, примерно, одинаково. Дальше. Поняли, да, с этим? Ну, крем может быть любой, то есть варенье, а сверху крем. Это могут быть взбитые сливки, это может быть крем сливочный, значит, масло и сгущенка белое, либо это может быть масло и сгущенка вареное. Либо может быть такой крем. То есть давайте я вам сразу скажу, потому что потом, если будет речь заходить, вы все равно будете меня пытать про торт. Я вам скажу, какие варианты можно крема делать. Значит, если сгущенка белая, тогда на пол пачки, не, на пачку масла где-то грамм Сейчас на пачку масла полбанки сгущенки белой. А если сгущенка вареная, то на 250 грамм можно целую банку. Значит, взбиваете масло сначала, а потом постепенно вводите сгущенку. Что белую, что вареную, постепенно. На 250 грамм масла банка вареной сгущенки, если она вареная. А если сгущенка простая, вот белая, жидкая наша, тогда на пачку масла нужно полбаночки. Дальше там, смотрите, если на торт нужно больше, то больше масла, банка сгущенки идет. Ванилин. То есть такой ванильный, пускай будет крем у вас. Да, миксер. Нужен миксер. То есть сначала взбиваете масло отдельно, потом уже постепенно добавляете сгущенку. Значит, другой вариант есть. Если, допустим, вот нужно много крема и нет средств, могут быть такие варианты. Ну, можно это делать только не потому, что там мало средств. Ну, тоже один из вариантов крема. Когда у вас есть вот небольшая порция, да, вот сгущенка, масло в небольшом количестве. И туда можно добавить, значит, на молоке отваренная манка. Можно с сахаром отварить. Но в молоке манную крупу отварить. Нужно, чтобы она остыла. И прямо смешать вот с этим кремом манка. То есть манки должны быть по объему, может быть, один к одному. Вот так вот примерно. И лимон. Цедра лимона. Можно даже весь лимон, только без косточек, так прокрутить. Ну, такое количество, может быть, если говорить на пачку масла, может быть, целого лимона и много будет. Ну, смотрите сами, сходите покислее, может быть, целый лимон небольшой просто. Косточки все убираете, и прокрутить нужно через мясорубку все это дело и тоже так же перемешать. Но единственное, что это может помешать, если вы будете украшать кондитерский мешочек, да, у вас или там шприц будет, то что вот от лимона может застревать и мешать. То есть, а так, в принципе, получится хороший такой оригинальный крем лимонный. Да. То есть это третий вариант крема. То есть можно также в корзиночки его добавлять. Или в торт, как хотите. И четвертый вариант — взбитые сливки. Взбитые сливки — это, скорее всего, ну, я не знаю, я обычно раньше брала всегда в коробочках, вот 33-35-36% вот они продаются для взбивания. То есть на эту пачку 200 грамм, столовую ложку сахарной пудры, ванилин и взбиваете. Но главное, не перевзбить, иначе у вас масло получится. Просто видите, что у вас все уже практически взбились сливки. Может быть, даже, ну, там сама скорость уже уменьшится, может быть, еще самим чуть меньше сделать. И сливки должны быть такие, что вот очень густые, чтобы вы выдавливали, допустим, из шприца или из мешочка и форму держали сливки. Что? Пропорции? Я же сказала, на 200 грамм где-то столовая ложка сахарной пудры и ванилин. На 200. Ну, коробочка там 200 грамм. Ну, может быть, на торт, может быть, даже маловато будет в одной коробке. 200 грамм, может, маловато будет. Так, осталось 5 минут. Что за эти 5 минут вам сказать? Вот вы писали рецепт просто чудо. Но вот если вы сделаете точно так же, но добавите сюда специи, у вас получатся совершенно другие сладости, то есть по вкусу. Значит, здесь такая пропорция точно, опять же, не помню, но смотрите, смесь специй. Здесь идет анис, гвоздика, кумин. Кумин нужно поджарить немножко. Чуть-чуть имбиря, немножко. Гвоздику сказала, да? Может быть, корицы тоже чуть-чуть. Чуть-чуть. Я их просто давно делала. Они у меня записаны, но я давно делала. Ну, в принципе, даже если вот эти специи вы добавите, то есть они дадут очень сильный такой аромат и изменят вкус вот этих сладостей. Нужно измельчить в кофемолке это дело. И вот на одну порцию 100-граммовую, где-то я говорила всего по 100 грамм, то есть где-то добавить, может быть, четверть чайной ложки вот этой смеси. Четверть или 1/3 чайной ложки. В эту смесь добавляете, то есть без кокосовой стружки, вот у вас просто масло, сахар и молоко сухое, специи. Сюда же можно размельчить орехи какие-то. И тоже так пластик такой ровный, раз, и в морозилочку. То есть анисовые сладости получится. Там анис свою роль сыграет хорошо, анис и гвоздика. Так, джаганатхи говорили мы с вами, да? Джаганатхи и гопинатхи или фонарики. Быстро сейчас скажу, потому что тесто, принцип такой же, как на пури, на картофельные рулеты. Помните, да, тесто? Мука, в муку втирается масло, добавляется вода. Помните, да? То есть на сладости здесь просто масло нужно поменьше. Ну, также втирается в муку, добавляете чуть-чуть соли, буквально вот так, чтобы вкус муки проявился. Добавляете воду, замешиваете крутое тесто. Значит, что касается фонариков, вы просто раскатываете пласток, ну, квадратик, тонко раскатываете, очень тонко. Если у вас сильно тонко не получается раскатать, вы раскатайте квадрат, разрежьте на такие полоски, вот такой, может быть, ширины 5-7 сантиметров. И просто потом эту полоску, так ее будет легче раскатать потоньше, да, в длину так раскатаете, чтобы она была, ну, само тесто тоненькое. Режьте на такие квадратики, получается где-то 7 на 7. И вот у вас квадрат, и вы от края, почти от края, и до края, почти. Ну, если вы где-то там прорежете, ничего страшного. Тоненько нарезаете где-то полосками по 3 миллиметрика, примерно так. То есть тоненько нарезаете этот квадратик. И скручиваете, как фонарик такой закручиваете. Такие игрушки раньше делали, помните, да? Из бумаги. То есть вы скручиваете этот фонарик, зажимаете как следует края. Все, что лишнее, там толстое слишком, можете даже оторвать, но чтобы ничего у вас здесь не развернулось. И опускаете в глубокое масло. Опускаете в масло, прям чем-нибудь помогаете так его, шевелите, чтобы он раскрылся весь. Поняли? Значит, это фонарики. А джаганатхи, принцип такой же, вы раскатываете квадрат. Дальше нужно хорошо смазать маслом. Прямо так все. Все тесто должно быть в масле. Хорошо смазывайте маслом. И нужно обязательно насыпать муки. Тоже вся поверхность должна быть покрыта мукой. Скатывайте рулет. Ну, должен быть свободный рулетик. То есть так его чик-чик-чик набросили. Может быть, вот верхний краешек так чуть-чуть водой так пробежаться мокрыми пальчиками, чтобы края, да, чтобы прилипли к самому рулету, краешек вот этот вот. То есть вы скатали рулетик, у вас получился такой рулет, и режете его на кусочки где-то шириной по сантиметру. То есть, в принципе, у вас по толщине должен быть такой вот получиться рулет такой толщины. Потом, как порезали на кусочки, вот как он у вас есть, вот этот кусочек берете, только каждый отдельно берете, и скалочкой, буквально двумя движениями, раз, раз, ну, тремя. То есть вы должны его так в длину раскатать. Вот у вас как остался лежать, смотрите, кусочек, да, вот вы его порезали, у вас остался лежать вот этот кусочек, вот он лежит. Вы берете скалочкой, не переворачивая ничего, как вот он у вас стоит, вот он, вы берете прямо сверху скалку, придавили так чуть-чуть, и несколькими движениями, 2-3 движения. Поняли? То есть там у нас масло, мука. То есть поняли, что там внутри должно быть как слоеное получиться. То есть они должны слипнуться внутри. Раскатали, буквально, то есть сильно тоже не надо долго, иначе у вас там все слипнется, уже все. То есть раскатали, у вас получилась такая длинная, длинный язычок такой. Опускайте в глубокое масло, и тоже можно нам помогать так немножко, как маслицем сверху поливаете, и он лучше раскрывается. Он в идеале вообще должен так раскрыться весь, это в идеале. Должно быть масло там хорошо, чтобы он полностью был в масле. Дальше, что касается фонарика, что касается этих джагонатх, вы вытаскиваете из масла, кладете в сироп. Сироп такой, что, значит, вода и сахар, пропорции не скажу, наливайте воду, насыпаете сахар. Когда у вас сахар, значит, растворился, ложечкой берете так вот, сироп поднимаете, и последние капли, пару капель, они должны тянуться. Не с самого начала, а последние капли должны тянуться. Потому что если сначала тянется, значит, слишком густой сироп. У вас засахаренные такие, засахаренные получатся сладости. А если вообще не тянется, у вас они раскиснут в этом сиропе. Последние капли должны тянуться. То есть если у вас все, вот кипящий сироп такой, последние капли тянутся, все, сироп отставляете, но он у вас должен быть горячий. То есть сладости должны опускаться из масла в горячий сироп. Не кипящий, но горячий. И должны находиться они в сиропе ровно столько, пока вот жарится следующая партия. В принципе. Понятно, да, с этим? Сироп можете там цедру лимона или апельсина добавить, то есть так аромат придадут. Понятно, да, с этим? Потому что это последнее, что на сегодня. Так, на следующий раз мы начнем с кокосовых шариков, потому что на сегодня уже все, время истекло. Хотя Сергей Владимирович, он все время позже заканчивает лекцию, но мне он не позволяет. Давайте я вам скажу сейчас кокосовые шарики, они очень быстро делаются. Просто вот, блин, кокосовая стружка, где-то, может быть, 100 грамм кокосовой стружки и, может быть, 1/5 часть простой сгущенки. 100 грамм кокосовой стружки и где-то 1/5 часть как, обыкновенной сгущенки. Добавляйте, начинайте так вот просто как втирать сгущенку в стружку или стружку в сгущенку, и там что получится. Да. Сначала не будет слипаться ничего, масло не будет разваливаться. Просто кокосовая стружка наша сухая, она должна немножко размякнуть. Она в сгущенке размякнет, и вы так мните, можете даже оставить опять же, потом еще раз помять. Если чувствуете, что все равно маловато, может быть, добавить еще сгущенки. Но в принципе... Простую. Нет, белую сгущенку. Хотя, в принципе, если вы сделаете из вареной сгущенки, то есть уже другой вид сладости получится. Чувствуете, да? Если вы кокосовую стружку немножко обжарите и сделаете с вареной сгущенкой. Кокосовая стружка жареная, она по-другому немножечко невкусна. Например, у меня сестра, она не переваривает кокосовую стружку, но в жареном виде она ее ест. То есть если я в рис там добавляю или еще куда-то. Кокосовую стружку просто на сухой сковороде можно обжарить. Хотя можете на сливочном чуть-чуть, буквально немножечко, чтобы как аромат пошел от кокосовой стружки. То есть все, очень простые сладости быстро делаются. Белый, простой как кокосовый орех, не жареный с белой сгущенкой. Если вы хотите, можете поджарить сгущенку и смешать с вареной сгущенкой. Все, как чувствуете, все, у вас получается липкая масса, которая так раз, и она держится, все. Катайте шарики, можно потом в кокосовой стружке обвалять. Или можно кокосовую стружку с кунжутом один к одному, допустим, смешать. Ну, нет, не надо вообще ничего. То есть сама сгущенка на всю скрепит. Ну и все. То есть очень быстро делается, и то есть и сладко, и вкусно. Тем более, если кто-то кокос любит. Кокос, он с луной связан, успокаивает хорошо. Ну все. Вот я ни разу не пробовала вот эту банку. То есть она похожа на сгущенку или как? Гуще она, ириска, да? Ну, в принципе, можно. Ну, понимаете, смотрите, если слишком густая сгущенка, да, то есть вот ириска, тогда придется ее, наверное, больше добавить. То есть слишком сладко может получиться, только из этого. А если не страшно вам сладко, тогда можете. Все, спасибо.